Глава 6. Тяжело в учении. Тихие топи. Локация 120+. Это какими же должны быть барыши, чтобы убить ведьму, да еще и на территории бесстрашных? Прокряхтел друид, прокладывая путь сквозь болотную жижу собственным телом. Если поймают, я даже не знаю, что с ним сделают. «В том-то и дело, что если поймают», – прокряхтел маг теней, шедший следом, но также выкладывавшийся по полной. «Кто бы ни избавился от старой, сделал он это грамотно. Мало того, что избу сожгли, лишив ведьму точки респа, так даже разумных монстров в округе вырезали. Так местные могут на след встать. Они убийц всегда находят. Рано или поздно», – не согласился друид. «А оно им надо?» «Или ты забыл, что наш кластер условно светлый? Пока. А гадание и ворожба ведьм – занятие богомерзкое и темное. Нет им дела до отошедшей в иной мир старухи. Бесстрашные, конечно, уже взяли квест на воскрешение старухи, но местные после такого немало воспоминаний теряют и никогда на убийцу указать не могут». «Умный гаденыш. Он там плюх, наверное, урвал. А простому люду, чтобы попасть к ведьме, теперь в локацию на 20 уровней выше идти приходится. Слушай». От пришедшей в голову мысли друид даже остановился. «А что если это квест-стартер на поиск колыбели богов?» «Может и такое быть», — совсем не впечатлился маг. «Нам-то что с того?» «А что если мы и эту каргу того грохнем?» По-заговорщицки тихо предложил дитя леса. «Схема уже известная, так что изобретать велосипед не будем. Да и подумают, скорее всего, на того чувака». «Себя грохни, гений», — отмахнулся теневик. «Мы к ведьмам уже какой раз прёмся? Третий? И все из-за одного и того же типа. Вот узнаем мы новую метку, опять что-то пойдет не так, и что прикажешь делать? В мертвый лес идти? В локу 140+? И вообще... Если так уж сильно чешется в одном месте, то можешь поделиться идеей с Гунгуном». «Не, вот этого я точно не стану делать», — тут же передумал несостоявшийся мокрушник. «Он и раньше больной на голову был. А после того, как ему второе ухо отфигачили, вообще крыша поехала. Слышал, поговаривают, он в заброшенной церкви окопался и мутит там что-то непонятное. Местных к нему приводят, а обратно уже никто не выходит». «Опыт за всякого капает. Или тебе эти программы жалко?» — даже удивился маг. «Сам-то только что цифровую старушку предлагал того». «Да не то чтобы жалко. Просто неправильно это как-то». Окончательно успокоившись, Сизаус вновь приложился к трубке и зашагал чуть бодрее. Но на фоне недавнего забега все равно тащился словно черепаха. Поначалу я принял это за игру, но довольно быстро изменил свое мнение. Старику было действительно тяжело. Чем ближе мы подходили к древу, тем увереннее становилась его походка, что наводило на определенные мысли. Спринт, между прочим, пошел мне на пользу. Бегун, то есть свободный, подрос до 8-го ранга, добавив особый бонус неудержимый преодолению препятствий на бегу. Чем выше была моя скорость, тем больше шанс был их проигнорировать. Ну и еще получил 2 единицы к характеристикам. А вот обещанного улучшения от старика я так и не получил. Видимо, для этого и шли на поляну. Как только добрались до древа, Сизаус устроил мне тотальный досмотр. Обошел вокруг, внимательно осмотрев со всех сторон и тихо бормоча сам себе в такт кивкам. Видимо, я все же проходил фейс-контроль, а все эти задания на «будь достоин» были от чистой лени. Маску я снимать не стал. Зевак наша пара привлекала немало, никто в открытую не пялился, но хватало пушистых, время от времени поглядывающих в нашу сторону. Нужно будет обязательно спросить у Киззары, нужна ли маскировка в селении. Круги этак на третьем, Сизаусу надоело пассивное наблюдение, и он перешел к активным действиям. Не размениваясь на любезности и не утруждаясь разрешениями, рысь ощупал обе руки, ноги, торс, спину. В общем, все, до чего только мог дотянуться. Благо, я заблаговременно закрыл все язвы для пущей безопасности. Да и маскировка у них была неплохая. Псевдошрамы по всему телу не очень сильно заинтересовали старика. Думаю, у него и своих отметин на шкуре хватало. В какой-то момент он даже залез на меня. Вцепился в одежду и подтянулся к голове, даже маску обнюхал, но трогать не стал. А вот в волосах покопошился, благо ничего в них не нашел, кроме грязи. Под конец и вовсе пустил в ход когти, точнее всего один, черканув по открытому запястью. К счастью для самого дедули, прошел игнор урона. А коготки у Сизауса оказались сюрпризом, причем ядовитым. Таким меня, конечно, не убить, но стало очень любопытно, есть ли у старика особая железа в теле, или он просто перед выходом помедитировать когти натирает. «Обычно мои ученики более ловкие. А, думаю, справишься. Вот только на заемной силе далеко не уйдешь», — принялся вещать, так и не слезший с меня Сизаус. «Кстати, тебе и силёнок было бы неплохо поднабраться. А вот тело ты развил неплохо. Думаю, с него начать будет оптимальней всего». «Это что ж получается? Ему моих статов мало? Да в телосложении уже почти 2500, а он носом воротит. Да и ловкость с силой, видимо, тоже его не впечатлили. Это он обычно с каких уровней тренирует? Под сотый, что ли? Хотя нет, это я загнул. Даже если отбросить достижения, то с проф и осколков можно поднабрать немало нужных характеристик». «Присесть!» Неожиданно громко и совсем без старческого дрожания в голосе рявкнулся Заус, не слезая с моей головы. «Встать! Сесть! Встать!» С каждой новой командой старик наращивал темп, отдавая приказы все быстрее. Поначалу я без особого труда поспевал за ними, но вскоре полоска выносливости поползла вниз. А уж когда к банальным «сесть и встать» присоединились прыжки, перекаты и резкие остановки, моя хваленая регенерация окончательно сплоховала. А старый рысь явно наслаждался процессом, словно заправский ковбой на Родео. Поначалу все походило на шутку, но постепенно переросло в вызов. Я перестал пялиться в бары и полностью сосредоточился на выполнении команд. Негатива к старику за подобную проверку я не испытывал. Действенный метод, чего уж отпираться. «Сесть! Встать! Сесть! Заднее сальто! Живо!» Тело, опережая мысль, на рефлексах взмыло в воздух и выполнило команду. Мир крутанулся, на миг я завис словно в невесомости, но уже в следующую секунду оказался на земле, причем стоя на своих двоих. По ту сторону капсулы мне никогда не удавалось провернуть подобный трюк. Не то чтобы я не умел, я даже не пробовал, а тут получилось. Кривовато, кособоко, но ведь сделал, да еще и с первого раза. Выполнено задание «Прихоти мастера». Награда – повышение ранга искусства. Искусству добавлено новое свойство – самосовершенствование. Выполнив особые условия, вы сможете перевести свои умения на новый уровень. Искусство достигло 14 ранга. Телосложение – плюс 4, ловкость – плюс 1. Характеристика телосложения первым достигла 250 единиц. Экзоскелет улучшен. Экзоскелет – 15 из 100, плюс 22 броня, плюс 9% игнорирования стрелкового урона, плюс 4,5% игнорирования урона в ближнем бою, плюс 3% игнорирования стихийной магии. Минус 1,5% шанс получить кровоточащую рану. Минус 1,5% шанса получить критический урон. Минус 1,5% шанса получить калечащий удар. Плюс 0,6% ХП в секунду регенерации жизни. Полное игнорирование урона менее 0,75% от максимального показателя здоровья добавлено. Вас принял в ученики великий мастер. Бонусы. Слава плюс 100. Скорость обучения ускорена на треть. Полученные при его помощи умения имеют такой же статус, как и самостоятельно добытые. В случае, если вы не разочаруете наставника, вам может выпасть уникальная цепочка заданий. Новое свойство у искусства было очень размытым, но уже сейчас я предвкушал барыши, осталось только узнать какие. Надеюсь, это не банальное улучшение уровня у умений. Кстати, а я ведь совсем подзабросил прокачку фарша, непорядок. Хотя, если подумать, то я много чего подзабросил, нужно исправлять. Проверив апгрейд экзоскелета, всерьез задумался об упоре в танка. Даже при условии, что стал учеником великого мастера, за что даже дали славу. Даже если забыть о ранее полученном регене, то полное игнорирование урона, завязанное на процент от максимальных хитов, как бы намекнуло на упор в телосложение. При максимальной раскачке любой удар, не снимающий мне разом 5%, будет уходить в игнор. А теперь добавим к этому качественный армор и пару щитов. Надеюсь, с мастером я не промахнулся, и тот сможет реализовать потенциал, причем не забыв о том, что мне не только терпеть, но и бить нужно. Вот только для начала нужно добраться до Ритарии и выяснить, что происходит с экзоскелетом. Да и от этих проклятых колец было бы неплохо избавиться. «А чего ты вообще ко мне в ученики подался?» Наконец-то спустившись с меня, поинтересовался Сизаус. «Нет, я тебя, конечно, кое-чему подучу, как раз тебе подстать. Но если серьезно подходить к делу, то это баловство. У меня, так сказать, профиль иной, отличный от твоего». С этими словами старик выпустил клуб дыма, на пару секунд преобразившийся в щит. «У меня не только щит есть». С этими словами я преобразил руки в лапы. Бросив на мой аргумент взгляд полный скепсиса, Сизаус посмотрел на свои лапы. «Нашел чем хвастаться. У меня таких лап в два раза больше. Да еще и хвост есть», – ухмыльнулся дед, видимо, решивший пошутить надо мной. «Вот у тебя хвост есть?» «Есть», – не растерялся я и тут же подтвердил слова фактами. Точнее, одним фактом, оторванным у другого местного. Маска уже в который раз преобразилась, обзаведясь стальным оскалом. Сизаус, до этого сдерживавший, пусть и добрую, но все же ухмылку, был настолько не готов к подобному развитию событий, что даже выронил изо рта трубку. Правда, та до земли не долетела. Его хваленый хвост успел ее подхватить. Из хвоста трубка перекочевала в лапу, а оттуда обратно в рот. Репутация с Сизаусом плюс 15, доверие 35. Поднимайте репутацию со своим наставником, и это откроет вам новые возможности. Мастер, проникшийся уважением к ученику, постарается его сделать куда сильнее, чем рядового бездаря. «А щит-то чего вообще в лапы взял?» Все же пошел на контакт старик. «Так получилось». Прикинув, что описывать весь мыслительный процесс будет долго, решил не вдаваться в подробности. Пришлось идти окольными путями. «И что, ты готов отказаться от своего верного друга, с которым провел не одно сражение?» «Лишаться». Лишаться оскала мне категорически не хотелось, как и честно нажитых танковых обилок. Тот же самый напор с его оглушением – очень труднодостижимое умение для воина с упором в дамагера. Замедление, ошеломление, обезоруживание – список был немаленький. Но во всех этих случаях враг в той или иной мере оставался способен ответить. «Честно говоря, не готов». «Хорошо, тогда и спешить не будем. Обдумаешь все недельку-другую, тогда и поговорим». «Как неделю? Какую неделю? Мы так не договаривались. Ведь не обязательно отказываться от всего того, чего я уже добился, чтобы достичь цели». «Жаль, твоего лица не вижу», – поддел рысь. «Ту самую неделю, что у тебя уйдет на подготовку к турниру и участие в нем. Тебя ведь Киззара прислала?» «Можешь не отвечать. Я до сих пор чувствую запах ее магии. Судя по всему, она пыталась пробиться сквозь твою защиту». Взяв в руки трубку, старик очертил маску. «Но, скорее всего, безуспешно. А то, что тебя сюда привел Туар, говорит о том, что тебя выбрали ему в напарники. Причем выбор пал на твои имеющиеся способности, а не те, которые смогу тебе дать я». «И зачем тогда были нужны эти испытания?» – взыграло мое любопытство. «Из нас двоих именно тебе грех жаловаться. Ты не только вышел сухим из воды, но еще и стал сильнее. А я лишь связки потянул, да спина ныть начала». Ловко ушел от ответа наставник. «А ведь он прав». «Тем более то, что тебя выбрала Киззара и признал Туар, совсем не означало, что я возьму тебя в ученики», – резонно заметил он. «А что касается твоей задумки стать воином и не потерять уже накопленного опыта, то я смогу лишь направить тебя, сделать первые шаги. А вот если хорошо себя покажешь, возможно, я смогу тебе помочь в поиске подходящего наставника. Если выиграю на турнире? Это даже не обсуждается. Если проиграешь, то можешь даже и не думать в этом направлении. Да и я от тебя откажусь. То, что я тебе предлагаю, это большая услуга, даже огромная. А соответственно, и цена у той будет немалой. Никакой конкретики, никаких заданий, лишь смутные намёки. Ещё бы знать, на что конкретно соглашаюсь, а так одни догадки. Но, а пока давай займёмся тем, что есть. С этими словами Сизаус махнул трубкой, и в меня полетела стрела из дыма. Поначалу я принял жест за шутку и принял снаряд на грудь. Но когда меня отбросило на поляну с потерей почти половины хитов, отчего-то было не до смеха. Круг пришёл в движение, но довольно вяло, оставив мне в ребрах ноющую боль. Намёк на то, чтобы поскорее отправился спасать Полоса, или же в дело идут незаметные фиксики от разрабов? «Илания, мне нужно стать сильнее. Спасение Полоса – услуга, за которую я должен чем-то отплатить. И думаю, уже другой оплаты никто не примет». Сработало. Боль практически ушла, но её нотки всё же остались. Вторую стрелу я уже ждал и подставил под удар оскал. Чтобы отразить третью, пришлось моментальным призывом сменить руку, а вот четвёртая легко обогнула препятствие и вонзилась в спину, едва меня не прикончив. «У тебя хватает сил на несколько его призывов. Неплохо!» Ощутимо оживился старик. Видимо, я сумел его чем-то зацепить. «Если не против, я посмотрю». К собственному удивлению, отдал оскал в маленькие мохнатые ручонки с огромной неохотой. Огромный щит в лапах наставника выглядел не очень впечатляюще, скорее даже комично, но статы решают всё. Рысь вертела его словно пёрышко. «Хорош! Это твоя метка?» Сизаус ткнул в клеймо создателя, и я без лишней скромности кивнул, за что тут же получил пятёрку к репутации с наставником. «Имя?» «Оскал», – незамедлительный ответ продублировал результат с репой. «Правильное имя, сильное и отражающее суть», – одобрительно кивнул он, проведя лохматыми пальцами по зубам на щите. «У него есть братья или сёстры?» Я невольно улыбнулся, но на этот раз не дал маске измениться. Прошло не так много времени, что я в селении, а то подкидывает уже второй отголосок из реальной жизни. Если Туар напомнил мне о Тигране лишь своей расой, то Сизаус своей слабостью к оружию. По ту сторону капсулы я очень хорошо знал и знаю человека, который также трепетно относится к истинным боевым товарищам. Думаю, этот немаленький опыт общения, всё же отца я знаю всю жизнь, пригодится мне и с наставником. Нет, истинных живых братьев он ещё не обрёл. Сравнивать оскал с прочими поделками я, естественно, не стал. «Но ты уже сражался с двумя щитами?» «Да, ещё до того, как создал оскал, но их время ушло после схватки с Гидрой». «Я так понимаю, что с этой самой Гидрой?» Усмехнувшись, Сизаус хлопнул лапы по костям Гидры. «Это многое объясняет. Покажи себя в деле, возьми второй щит». Пришлось лезть в карман, всё же призыв у меня был только на верного друга. Завалявшаяся в закромах древняя поделка на фоне оскала выглядела не очень. Уровень, размеры, свойства – во всём разница была ощутимой. Пока я оценивал собственное творение, рысь перешёл к активным действиям. Заметить неладное я успел в последний момент. Уж больно доброй и довольной была морда наставника. Уйдя в глухую оборону, закрывшись двумя щитами, я в следующую секунду получил два удара. Оскал выдержал, а вот второй щит разлетелся вдребезги, причём пропустив большую часть урона. Сизаус в этот раз схватил лишку и едва меня не прикончил, загнав хиты в красную зону. Пока перед глазами плясали маленькие рысята, а от одной только мысли подняться начинало подташнивать, я пытался понять, что же произошло. Щит из старых запасов оказался с эффектом стекла, так что я прекрасно видел комбо старика. Вот он улыбается, его поглощает вспышка, и спустя долю секунды такая же появляется прямо передо мной. Телепортация? А ведь ещё и шанс на ослабление был, благо резист сработал. Держать-то ты его можешь и научился, но вот пользоваться однозначно нет. Так, давай теперь покажешь, на что способны твои лапы». То, что произошло дальше, трудно назвать боем. Со всеми примочками я даже не постеснялся выпить крови и погрузиться в боевой транс. Все, чего я добился, один удар. Да и то зацепил лишь сплэшем от фарша. «Не безнадёжно, но могло быть и лучше», — вынес свой диагноз Сизаус. «В любом случае, я знаю, с чего нам с тобой стоит начать, причем немедленно. Прежде всего, основы. Так что найди себе нормальную одежду». Судя по тому, что у меня появилось соответствующее задание, Сизаус был серьезен. Причем требовалось добыть одежду вида лихого и грозного. В целом, квест не такой, чтобы сложный. Метка с магазином у меня есть. Вот только оставлять этого старикашку без присмотра я опасался. Кто его знает? Врубит еще свою невидимость, и вместо поиска обновки я буду рыскать в поисках наставника. Обучение вперед! «С чего это вдруг?» Даже немного опешил рысь. «Эту одежду уже и так подрали. Чего новую портить?» Для пущей весомости слов показал свежие дырки от кошачьих когтей. «Ты мне это, зубы-то не заговаривай! Сказано, новая одежда нужна! Так иди ищи, а не перечь!» С этими словами явно довольный собой Сизаус улегся в тени дуба и закрыл глаза. Пожав плечами, решил не ерепениться и выполнить просьбу. Тем более, что для этого мне даже уходить никуда не пришлось. Попросту растряс свою кубышку и переоделся в очень даже лихую одежку собственного производства из звериных шкур. «Поручение исполнено!» – гаркнул я громче, чем того требовалось. «Ты чего, Ирод, творишь?» – подскочил уже начавший посапывать Сизаус. «Совсем ошалел!» Судя по потерянному взгляду, мой костюмчик впечатлил наставника. «Как вы и говорили, одежа лихая и внушающая», – затараторил я, не давая старику вставить даже одно слово. «Самое то для тренировок. Прочная и легка в починке». Судя по гамме эмоций на морде Сизауса, одежда произвела впечатление. А о том, какое именно, я не стал вдумываться. Он даже было хотел что-то возразить, но в итоге просто махнул рукой, подчеркнув бесполезность задумки. «Ты смог не просто взять в руки два щита, но и даже сражаешься с ними. Это похвально. Вечный без развитой координации не смог бы такое сделать. Попросту выронил бы второй щит». Вот оно как. А я думал, что второй щит может взять любой, а мне, видимо, в свое время подсобила эквилибристика. «Но вместе с тем, ты используешь потенциал едва ли в половину». А ведь он был прав. Даже если опираться на голые цифры, то от второго щита в зачет шло не больше половины его свойств. Раньше это в глаза не особо бросалось. Помимо оскала, все прочие щиты были дрянными, так что особого профита от них я и не ждал. «Вот только учить тебя обращаться разом с двумя щитами я не буду». Прежде чем я успел хоть что-то возразить, хитрый рысь добавил. «Есть задумка поинтересней. Щиты еще есть?» Я отрицательно покачал головой. «Плохо, но не беда. Сейчас достанем». И ведь достал, попросту кликнув одного из прохожих, и тот спустя пару минут принес полдюжины щитов. Вопреки собственным словам, тренировку Сизаус начал как раз с отработки моих навыков владения двумя щитами. Правда, отработкой поначалу это было тяжело назвать. Новая экипировка разлеталась в щепки, так же, как и моя поделка. Штраф на использование чужих предметов никто не отменял. К моменту, когда разлетелись все шесть, меня ждала новая партия и неутомимый наставник. Рядом с древом он не спешил выдыхаться. На следующие пару часов я превратился в держатель щитов, которые Сизаус дробил своими лапами. Но главное, результат имел место быть. Я начал держать 1-2 удара, прежде чем падал на землю. Порадоваться успеху я толком не смог. Внутри меня только начала распускаться гордость и, наверное, немного самодовольство, когда 3 дымные стрелы вонзились мне в спину, вышибив из тела дух и повесив оглушение. «Рано радуешься! Твоя защита все еще довольно сильно уязвима. С подобными предпочтениями в одежде твоя спина – самое уязвимое место. Тяжелую броню ты не умеешь носить. Да и, видимо, вообще не пробовал. А это серьезное упущение. В бою один на один ты, скорее всего, выстоишь даже против сильного противника. Но сработанная двойка разделает тебя, не вспотев». Спорить не стал. И сам прекрасно понимал, что без нормальной брони я не дотанк. Но брать покупной сет не было смысла. А самопальным еще не обзавелся. Как минимум, требовалось раздобыть расходники, причем с запасом. Но тем, кто попытается меня прикончить, будет абсолютно все равно, по какой причине я одет в тряпки, а не закован в металл. «Этому я тебя научить не смогу. Как видишь, обхожусь собственной шкурой. Но кое-что сделать мы все же можем. Отзови оскал. А теперь повернись спиной. Да не крутись ты, стой смирно. Нет, это никуда не годится. Как ты вообще себе голову не отрезал о края? Здесь криво, чуть левее, присядь. А теперь резко встань. Вроде неплохо. А теперь поясок подтяни». Крутясь вокруг меня, рысь активно выплясывал вокруг оскала, то и дело поправляя и добавляя новые лямки, о существовании которых я только догадывался. Собственной спиной полюбоваться оказалось затруднительно. Довольно быстро процесс захватился за уса, и недовольное ворчание сменилось бубнежом. С таким усердием добросовестные мамы собирают своих чад к выходу из дома. Поправляют, примеряют. А стоит пошевелиться, нарушив непонятную идиллию, как в ответ разносится недовольное шипение. После мне пришлось практически пройти укороченную версию недавней тренировки с перекатами, прыжками и приседаниями. «Готово!» – загнав мою выносливость в ноль, заключил довольный Сизаус. «Наставник, я всецело доверяю вашей мудрости, но что именно готово?» – поинтересовался я из положения лежа. При нехватке выносливости держаться на ногах было довольно проблематично, но я все же встал. Рысь скривился, как будто я ему в рот из его же лотка насыпал. И ладно бы поворчал и объяснил, так нет. Шерсть на загривке вздыбилась, и глаза резанула вспышка. С просевшей выносливостью я попросту не успел отреагировать, и мне в спину прилетел новый удар, отправивший меня обратно на землю. Но при этом хитов осталось на удивление много. Процентов этак 15 вместо 1-2. «Как и говорил, обучить тебя искусству ношения доспехов я не смогу. Да и не хочу. Тем более, если ты планируешь стать воином, а не железной банкой для битья. То скорость тебе также понадобится. А вот грамотное ношение щита за спиной будет очень тебе полезно». Класс защитника перешел на следующую ступень. Ветеран. Получено новое классовое умение. Двойные щиты, пассивные. Распространение всех бонусов класса на оба щита. Второй щит дает 100% от своих свойств. При использовании двух щитов плюс 30% к их параметрам. Панцирь, пассивные. Распространение всех бонусов класса на щит за спиной. Щит за спиной дает полные бонусы. Щит за спиной дает 100% своих свойств. Шанс получить критический урон в спину минус 50%. При использовании трех щитов плюс 50% к их параметрам. Более чем достойный апгрейд класса. Вот только эти бонусы навряд ли получится сохранить при переквалификации в чистого бойца. Впрочем, чтобы ощутить реальную пользу от новых пассивок, для начала нужно создать еще два щита, для которых, в свою очередь, требуется труднодобываемый лут. «Что ж, тебе еще многому предстоит обучиться. Но на сегодня наши тренировки окончены. Возраст у меня уже не тот, нужно отдохнуть». Усевшись в корнях древа и не дожидаясь моего ухода, натурально засопел. Может, это очередная уловка, но я в нее поверил и тихо ушел. Туар так за мной и не вернулся, поэтому я решил прогуляться в местную лавку. Пусть обзавестись новыми вещами я не могу, хотя бы по той причине, что в моих руках чужие изделия будут ощутимо хуже работать. Но ведь никто не мешает мне сбрасывать барахло в обмен на прочие полезности. Первой на моем пути оказалась лавка портного, которому и планировал продать все имеющиеся шкуры. Скорняков в селении я не обнаружил. Мастерская портного оказалась на дереве, но из числа тех, что пониже. Оно и понятно. Домик алхимика висел не в пример выше. Местной заправляющей оказалась еще одна рысь, Только вид у нее был немного необычный. Шерсть рыжая и без пятен. А вот уши черные и вытянутые, с более длинными, чем у прочих фелис, кисточками. Как и с кизарой, портниха была ближе к своему животному началу, которым оказался некий каракал. Нужно чаще пускать в ход глаза. Само помещение ломилось от всевозможного пестрого тряпья. Этакий склад для местного бомонда. Бонусы к красноречию, базовой репутации, танцам, песням. В общем, ничего для меня полезного и толкового. Мои скромные запасы трофейных шуб не вызвали у портнихи восторга. А вот шкуры скользящих явно запали ей в душу. Впрочем, девушку можно понять. Те ощутимо поднялись в цене, обзаведясь припиской, что, возможно, такого лута больше не будет в Теллуре из-за угрозы вымирания всего вида. И тут бы мне обзавестись кругленькой суммой золотых кругляшей, вот только вместо них мне в руки за первую шкуру перекочевали два зеленых и один синий стеклянный шарик. Альтернативная валюта не добавляла уверенности в завтрашнем дне. Благо, я не собирался ту у себя копить и большую часть спустил на месте. Небольшая сумма ушла на приведение в божеский вид моих пожитков. Благо, после починки одежки не появилось никаких штрафов. А вот основную сумму я спустил на улучшение пояса, на котором появился дополнительный кармашек, способный создавать особые пластинки, годные для нанесения чар и рун. На первый взгляд склянки были куда интересней, ведь могли нести дополнительный заряд с кровью, если не знать, что сама пластинка усиливает любой наложенный на нее эффект. Грейдов у этих самых пластинок было несколько, благо маны они стоили столько же, сколько и флаконы. Золотыми кругляшами в итоге я не обзавелся, да и шариков осталось маленькое жменя, но апгрейдом я остался доволен. Тем более, что вот так запросто его не получишь. Мой недавний забег с Сизаусом, особенно на столб, в центре селения, не остался незамеченным, и репутация с Фелис ощутимо возросла. Вторым пунктом в моей прогулке была полоса препятствий. С самых первых секунд я ощутил всю разницу между мной и Фелис. Изящные и ловкие создания, они зависали над землей в длинных прыжках и мягко приземлялись, какое бы расстояние ни пролетели. Мне же приходилось пускать в ход контроль, после чего я обрушивался всем телом на трещащие от натуги ветви. В тройку лучших результатов Фелис я не попал, но за проход мне вновь подняли репутацию, уже со всеми кошачьими. Видимо, самые ништяки выдавались за лучшие результаты. После второй попытки потратил даже немного больше времени, так что отложил эту задумку на потом и решил устроить себе небольшой перерыв. Все же после тренировок с Сизаусом хотелось просто посидеть или полежать. Выбрав себе ветку поудобнее, на манер прочих кошачьих, прикрыл глаза и забрался в искусство, панелька которого ощутимо расширилась после добавления самосовершенствования. Улучшить хоть что-то здесь и сейчас она не позволяла, но давала наводки на то, в каком направлении стоит двигаться. На данный момент у меня имелось сразу три возможных улучшения. Верткость, бросок щита и фарш. Вот только на все это добро нужно было тратить драгоценные очки искусства. А каким именно будет результат, было неясно. Смутные намеки, что опять же все зависит от моей ловкости рук. «Я вижу, ты освоился!» Голос Туарра вырвал меня из панели и заставил открыть глаза. «Как тебе полоса препятствий?» «Неплохо, но нужно еще подрасти, чтобы занять первое место». Спрыгнув с ветки, я оказался лицом к лицу с нынешним чемпионом. «Мой защитник бросает мне же вызов!» «Что ж, принимаю, но для начала турнир!» С азартом согласился Тигран. «Пойдем, Кизара все приготовила, только тебя и ждет». Кошачье лежбище на полосе препятствий неплохо сбросило напряжение из тела, и я вновь чувствовал себя полным сил. На этот раз Туар шел молча, хотя большую часть пути мы шли неизвестным мне маршрутом. А после и вовсе вышли из селения. Поначалу я не понимал, куда меня ведут, но стоило лесу поредеть, все стало на свои места. Мы были вблизи столпа. Вблизи он смотрелся еще величественнее. На фоне такого гиганта чувствуешь себя песчинкой. «Дальше ты пойдешь один». Указав на темный провал в теле столпа, явно рукотворный, Туар развернулся и пошел обратно в сторону селения. Пару секунд я стоял в нерешительности, пытаясь высмотреть в происходящем подвох. Но в итоге пришел к выводу, что уж кому, а Тиграну с Киззарой не нужно никаких многоходовок, чтобы меня прикончить. Конечно, имелся шанс, что во мне учуяли Агнца. Но с этим теперь уже ничего не поделаешь. Придется рисковать. Иначе вообще нет смысла погружаться в Теллуру. Храм Единого. Статус неизвестно. Эффекты для воплощенных Единого. Плюс 500% к силе даров Единого. Плюс 300% ко всем характеристикам. Плюс 200% регенерации. Плюс 100% шанса критического и калечащего удара. Внимание! Все бонусы ослаблены втрое по неизвестной причине. Не к добру все эти внимания. Или это все паранойя, а мне просто выдали гостевой доступ? Я вот навряд ли кому-нибудь дам полный доступ к пристанищу. Свернув, откровенно говоря, мутную системку, вошел в тоннель, который довольно быстро вывел меня в просторную пещеру, у дальней стены которой возвышалась статуя Единого. Точнее, твари, отчаянно косившей под него. На многометровом каменном зверином теле покоилось три головы. Вот только вместо известного мне набора – львиная, тигриная и единственная правильная барса. Несмотря на все сходство, я не испытывал почтения перед лже-божеством, а скорее отвращение, замешанное на чувстве неправильности. Здесь же была и Киззара, и не одна. Знакомая мне кошка разговаривала со своим отражением, вот только с обратной расцветкой. Там, где у зодчи была черная шерстка, у ее отражения белая и наоборот. То же самое было и с глазами. Да и инфа была очень уж практически калькой с той, что я видел у Киззары. Не удивлюсь, если это сестры. Имя Миара, раса Фуркария, уровень 387, профессия жрица, призвание энчантер. Первой меня заметила Миара. Видимо, как и сестра в свое время, почувствовала досмотр с моей стороны, и это очень радовало. Не знаю, какие результаты даст незримая поступь, дар уники, вне пределов святилища, но сейчас я был доволен, меня не заметили. Кошки двинулись в мою сторону, одновременно зачаровывая мой взгляд этим, казалось бы, нехитрым действием. Это не был синхронный парадный марш. Каждая из них двигалась по-своему, но вместе с тем любое движение находило свое едва уловимое отражение у сестры. Они словно дополняли друг друга. «Алькор, это моя сестра Миара. Но что-то мне подсказывает, что это ты уже и сам знаешь». Бросив веселый взгляд на жрицу, заключила зодчая. На что я лишь пожал плечами. Кто их знает? Невинная это шутка или же старое соперничество между сестрами? Друг другу подобные подколы легко прощаются, а вот незваному гостю вроде меня лучше не лезть в дела двух девушек. «Я думала, будет некто более сильный», — поделилась скепсисом Миара. «Он достаточно хорошо показал себя в схватке с Туаром. Так что можешь не пытаться меня переубедить. Я сделала выбор», – вступилась за меня Киззара. «Лар сумел трижды ранить Туарра», – не унималась жрица. «Те крохотные царапины трудно назвать ранами. Кроме того, мне не нужен второй воин». Кошки словно позабыли о моем существовании и вернулись к тому, что я, судя по всему, прервал спору. Наверное, стоило внимательно слушать перепалку, чтобы не упустить выпавший шанс. Вот только все мое внимание было поглощено статуей не единого. Чем дольше я в нее всматривался, тем сильнее распалялось нечто внутри меня, требующее избавиться от неправильности. «Он уже отмечен единым, я чувствую. Так что не нужно посвящение, просто благослови его на турнир, большего я не прошу». Жестко оборвала спор Киззара. «Будь по-твоему», – сдалась Миара, после чего перевела взгляд на меня. «Но одного благословения будет мало, его божественная метка иная, нужно будет подправить». «У меня-то метка, или что там еще в порядке. А вот у вас дела явно не к черту. Сразу с двумя головами так промахнулись. Хотя и третью лучше проверить». «Как ее имя?» Мой коготь, уже преобразившийся лапы, указал на голову барса, чей вид вызывал у меня едва уловимый, но приятный отклик в душе. «Так вот в чем дело. Он невежа, это многое объясняет». Усмешка на мордочке Миары стала такой, будто она нашла увечье, обрекающее меня на поражение, в то время как сестра не сумела этого разглядеть. «Не знать имен воплощений своего бога, единого. Это Уника и ее братья Тирис и...» «Ее братья – это Урус и Латрос», – оборвал я жрицу, явно намеревавшуюся прочитать мне целую лекцию на излюбленную тему. «Киса, я думаю, твоему подопечному стоит и спросить прощения у единого за пророненную ересь в стенах его обители», – едва не оскалившись, прошептала жрица. «Единственная ересь в этом месте – это те две головы», – продолжал я давить, вопреки инстинкту самосохранения. Но вместе с тем на душе мне становилось лучше. «В храмы единого проникла ересь. Не очистив от скверны пристанище бога, вы не сможете привнести единство в его паству. Очищено святилищ 0 из 3». «Подобные слова ему придется смыть кровью на алтаре единого», – переняв бразды правления, заключила Миара. «А тебе, сестра, стоило быть более разборчивой, прежде чем делать подобный выбор». Не знаю, хотела ли Киззара встать на мою сторону или нет, но дожидаться того, когда меня распнут, я не стал. Уже начав спор, я был готов к подобному развитию событий и достал все активные обилки, полученные в дар от настоящих воплощений единого. А системка лишь прибавила уверенности в правильности выбора. Мой свирепый рев ошеломил разом обеих сестер, давая мне немалую фору. Помня свой недавний опыт, усилив лапы контролем, буквально взмыл по телу статуи к ее головам. Первым же ударом, фаршем, выбил каменную крошку из каменной шеи льва и заставил ту покрыться густой паутиной трещин. «Остановись, иначе…» Заглушил крики Миары новым ревом. В стенах святилища откаты божественных умений спрессовались до смешных цифр. Вновь пустил в ход усиленные лапы, вышибая каменную крошку. Не прошло и полудюжины секунд, а камень окончательно поддался и, сломавшись, полетел к земле. Миара еще кастовала нечто убойное, когда голова разлетелась мелким крошевом во все стороны, обнажив свою сердцевину. Тварь серой, словно высеченной из камня кожей. Хранящий кошмары. Уровень 399. Раса – демон. Класс – диверсант. Призвание – паразит. Число – 372 295 из 666 666.